Глава 13. Выходные пролетели в хлопотах. Подготовка к новой работе, составление финансового плана на ближайший месяц, решение текущих домашних вопросов. Я старалась не думать о возможных угрозах со стороны Ирины, о предстоящем суде, о всех тех неприятностях, которые могли поджидать нас на пути. Сосредоточилась на конкретных задачах, на том, что могла контролировать. В понедельник я начала работу в новой должности. Было странно возвращаться в офис после долгого периода удаленной работы, но я быстро влилась в процесс. «Рад видеть вас в команде, Ольга», — сказал Виктор Павлович, встретив меня в коридоре. «Уверен, ваш опыт будет неоценим, даже на этой позиции». Я благодарно кивнула, оценив его такт. Он легко мог бы напомнить о том, что это понижение, что раньше я была на более ответственной должности, но вместо этого подчеркнул мою ценность для компании. Рабочий день пролетел незаметно, и я с удивлением обнаружила, что соскучилась по офисной рутине, по командной работе, по живому общению с коллегами. После месяца в полуизоляции, когда основным фокусом была мамина болезнь, а затем кризис в личной жизни, возвращение к профессиональной деятельности казалось глотком свежего воздуха. В обеденный перерыв я позвонила домой проверить, как мама. Она звучала бодро, рассказывала о книге, которую читала, о передаче, которую посмотрела. Никаких проблем, никаких сложностей. И все же я периодически повторяла звонки в течение дня, не в силах избавиться от тревоги. Вечером, вернувшись домой, я обнаружила, что мама приготовила ужин. Несложный, конечно. Просто картофельное пюре и запеченные овощи. Но сам факт, что она смогла справиться самостоятельно, радовал. «Как первый день?» – спросила она, раскладывая еду по тарелкам. «Лучше, чем я ожидала», – честно ответила я. «Немного непривычно, но команда хорошая, проект интересный». «А зарплата?» – практично уточнила мама. «Когда первая выплата?» «В конце месяца», – я вздохнула, прикидывая расходы. «Плюс Андрей обещал перевести деньги на этой неделе. Должны продержаться». Мама кивнула, явно проводя в уме те же расчеты. «А что с квартирой?» – спросила она. «Илья что-то говорил о новых движениях по делу?» Я покачала головой. «Пока все по-прежнему. Ждем назначения даты заседания. Рассматривается мое ходатайство о временных элементах. Процесс идет, но медленно». Вернулась Катя из школы, оживленная, с блеском в глазах. «Мам, бабуль, угадайте, что?» Я провела первое занятие с малышами. Они такие забавные, так серьезно повторяют за мной английские слова. И Анна Сергеевна сказала, что я прирожденный педагог. Я улыбнулась, глядя на ее энтузиазм. Может быть, в этой ситуации было и что-то хорошее? Возможность для Кати раскрыть свои таланты, попробовать что-то новое, почувствовать уверенность в своих силах. «Расскажи подробнее», – попросила я, садясь за стол. «Что вы делали? Как дети реагировали?» Ужин прошел в оживленной беседе. Катя делилась впечатлениями от своего первого педагогического опыта и рассказывала о новой работе. Мама вставляла едкие комментарии о своих любимых телеведущих. Обычный семейный вечер, почти как раньше, до всего этого кошмара, только без Андрея. И вдруг я осознала. Мне не хватало не столько его самого, сколько стабильности, которую он представлял, финансовой защищенности, привычной жизни. Сам Андрей, когда он последний раз действительно был частью нашей семьи, когда последний раз участвовал в таких вот разговорах, искренне, с интересом, я не могла вспомнить. Возможно, наш брак закончился гораздо раньше, чем я была готова признать. Ночью, лежа в постели, я просматривала свою банковскую выписку, анализируя, на чем еще можно сэкономить. Подписки на стриминговые сервисы. Отменить. Каждая мелочь, каждая копейка на счету. Телефон просигналил. Уведомление о входящем переводе. Я открыла приложение банка и замерла. Андрей перевел сумму, больше, чем я ожидала, с комментарием. На содержание Кати и часть коммунальных платежей. Странное чувство охватило меня. Облегчение, конечно. Эти деньги решили многие насущные проблемы. Ну и что-то еще. Неблагодарность. Нет. Скорее горечь от того, что наши отношения свелись к финансовым переводам, к холодным деловым формулировкам. 15 лет брака, 1000 совместных ужинов, разговоров, планов. И вот так все заканчивается. Банковским переводом с сухим комментарием. Я закрыла приложение, отложила телефон. Завтра будет новый день. Новые задачи, новые решения. И я справлюсь. Как справилась моя мама после ухода отца. Как справляются тысячи женщин по всему миру, внезапно оказавшиеся один на один с ответственностью за семью, за детей, за будущее. Следующие дни слились в напряженную, но структурированную рутину. Работа, дом, забота о маме и Кате, удаленные проекты по вечерам. Я практически не спала, выкраивала время для основной работы днем, для подработки ночью. Усталость накапливалась, но с ней приходило и странное удовлетворение. Я справлялась, несмотря ни на что, и я держалась на плаву. В четверг позвонил Илья с хорошими новостями. «Суд удовлетворил ходатайство о временных алиментах», — сообщил он. «Начиная со следующего месяца, Андрей обязан выплачивать фиксированную сумму на содержание дочери». «Сколько?» — деловито спросила я. Он назвал сумму, существенно больше той, что Андрей перевел добровольно. «Это стандартный размер, четверть от официального дохода», — пояснил Илья. «Но учтите, речь только об официальной зарплате. Если он получает серую часть или дивиденды от бизнеса, это не учитывается, по крайней мере, пока». «Но это уже неплохо», — сказала я. «Спасибо, Илья Сергеевич, вы не представляете, как это важно сейчас». «Представляю», — мягко возразил он. «Именно поэтому я настаивал на рассмотрении этого вопроса в приоритетном порядке. Финансовая стабильность — это основа безопасности в вашей ситуации». После разговора я долго сидела, глядя на телефон. Финансовая стабильность — основа безопасности. Как легко мы принимаем это как должное, пока не оказываемся без этой основы. Как быстро весь привычный мир рушится, когда исчезает та самая стабильность, которую мы считали само собой разумеющейся. Но теперь появилась надежда. С новой работой, с алиментами, с небольшой, но регулярной помощью от Андрея мы могли продержаться. Не просто выжить, жить. Может, не так комфортно, как раньше, но достойно. А дальше? Дальше суд решит вопрос о разделе имущества. О квартире, о бизнесе. И начнется новая глава. Вечером я рассказала маме и Кате об алиментах. Мама одобрительно кивнула. «Хорошо, что суд встал на нашу сторону. Это справедливо». Катя слушала молча, с нечитаемым выражением лица. «Все в порядке?» — спросила я, заметив ее задумчивость. «Да», — она кивнула. «Просто странно это все. То папа сам предлагает помощь, то суд его заставляет. Почему нельзя было сразу так? Почему нужно было закрывать счет, создавать все эти проблемы?» Я вздохнула, не зная, как объяснить сложность взрослых отношений, переплетение обиды, гордости, мести, принципиальности. «Иногда люди делают больно другим, когда им самим больно», — наконец сказала я. «Это не оправдание, просто факт. Твой папа, возможно, был зол на меня за что-то. Или слушал советы людей, которым невыгодно, чтобы мы разошлись мирно». «Ты имеешь в виду Ирину?» — прямо спросила Катя. «Возможно», — не стал отрицать я. «Но и не только. В ситуации развода часто советчиков много. Друзья, родственники, коллеги. Все со своим мнением, со своими представлениями о справедливости». Катя задумалась, потом кивнула. «Понимаю, но все равно обидно. Мы же семья. Были семьей. И остаемся». Я обняла ее за плечи. «Просто в другой конфигурации. Ты, я, бабушка». Она прислонилась ко мне, как делала в детстве, когда была расстроена или напугана. В такие моменты я особенно остро ощущала, какой урон нанес ей этот кризис. Как рано ей пришлось увидеть неприглядные стороны взрослой жизни. но в то же время я видела, как она растет, не только физически, но и эмоционально, морально, как учится анализировать, понимать, прощать. Это было болезненное взросление, но, может быть, оно сделает ее сильнее, мудрее, устойчивее к будущим жизненным бурям. В конце второй недели я получила первую зарплату с новой работы. Сумма была скромной, но в сочетании с элементами и моей удаленной подработкой составляла вполне достойный доход. Не такой, как раньше, когда мы с Андреем объединяли свои финансы, но достаточный для спокойной жизни. Впервые за долгое время я почувствовала, что могу вздохнуть свободно, что самый страшный финансовый кризис миновал, что мы справились и справимся дальше, что бы ни случилось. Вечером того же дня я стояла у окна, глядя на город, утопающий в сумерках. Где-то там, среди тысяч окон, сейчас сидит Андрей. Думает ли обо мне, о Кате, о том, как мы справляемся? Или погружен в новую жизнь, в новые заботы, в подготовку к рождению нового ребенка? Я поймала себя на том, что эти мысли больше не причиняют острой боли, только легкую грусть, как от воспоминаний о чем-то давно прошедшем. Может быть, я начинала исцеляться, может быть, финансовая независимость дарила не только материальную стабильность, но и эмоциональную свободу. Интересно, каково это – начать все с нуля? Не с финансовой точки зрения, а с эмоциональной. Строить жизнь заново, опираясь только на себя, без иллюзий, без самообмана, без ложных надежд. Страшно? Да. Ну и волнующе тоже. Как чистый лист, на котором можно написать новую историю. Свою историю. Телефон зазвонил, прерывая мои размышления. Илья. «Ольга Владимировна, у нас назначена дата основного заседания», — сообщил он. «Через 3 недели будем слушать дело о разводе, разделе имущества и определении места жительства ребенка». «Так скоро?» — я удивилась. По словам адвоката, обычно такие процессы тянутся месяцами. Мне удалось ускорить процесс. В его голосе слышалось удовлетворение. Учитывая все обстоятельства, особенно инцидент с машиной, суд согласился рассмотреть дело в приоритетном порядке. Я глубоко вдохнула, ощущая, как учащается пульс. Вот оно, финальное сражение, решающий момент всей этой изматывающей войны. «Мы готовы?» – спросила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Абсолютно», – уверенно ответил Илья. «У нас сильная позиция, хорошие доказательства, свидетельские показания. Я уверен в положительном исходе». Я поблагодарила его и повесила трубку. 3 недели. Всего 3 недели, и новая глава жизни официально начнется. Страшно ли мне? Да. Но после всего, через что мы прошли за последние недели, я знала, мы справимся. Я, мама, Катя, мы выстоим. И не просто выживем, а начнем жить заново, полноценно, достойно, радостно. С этой мыслью я отошла от окна и вернулась к семье. К маме, раскладывающей пасьянс за кухонным столом, Кате, готовящей материалы для завтрашнего занятия с малышами, к моей настоящей семье, которая прошла через огонь и воду и стала только крепче.